Глава 7. Подсознание всегда работает созидательно и жизнетворяще. Более 90% вашей мыслительной деятельности приходится на долю подсознания, поэтому те, кто не умеет или не хочет пользоваться поразительной мощью подсознания, сильнейшим образом ограничивают свои возможности. Подсознательные процессы всегда созидательны, благотворны и работают в жизнетворящем направлении. Подсознание – строитель и творец вашего тела, который поддерживает все его жизненные функции. Оно работает 24 часа в сутки и не знает отдыха и сна. Оно всегда старается помочь вам и уберечь вас. Подсознание всегда на связи с неисчерпаемой жизнью и безграничной мудростью, и его импульсы и идеи всегда созидательны. Великие достижения, озарения, видение, желание более благородной и великой жизни – все это исходит из подсознания. Ваши самые выдающиеся заключения и идеи – те, которые невозможно оспорить рассудочно, потому что они исходят не из рассудка, а из подсознания. Подсознание говорит с вами языком интуиции, чутья, импульсов, позывов, предчувствий и намеков, и оно всегда призывает вас к тому, чтобы не сдаваться, расти, стремиться к достижениям, проявлять отвагу и дерзость, авантюрные начала, подниматься к новым высотам. Позыв любить, спасать жизни других тоже исходит из глубин подсознания. Приведу пример. Во время знаменитого и страшного землетрясения, которое случилось 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско, инвалиды и калеки, бывшие в течение долгого времени прикованы к постели, поднялись и проявили чудеса отваги и стойкости. В их душах вспыхнуло яростное желание любой ценой спасать окружающих, и подсознание этих людей откликнулось соответствующим образом. Великие художники, музыканты, литераторы, ораторы – все они работают движимые силами подсознания, которое вдохновляет их и дарит им идеи. Например, Роберт Льюис Стивенсон, прежде чем лечь спать, обыкновенно задавал подсознанию задание навеять ему новые истории и сюжеты во сне. Стивенсон, как правило, когда его банковский счет иссякал, просил подсознание навеять ему хороший, сулящий большие доходы триллер. Стивенсон говорил, что мудрость подсознания выдавала ему новые книги и их замыслы по кусочкам, главу за главой, как сериал. Этот пример наглядно показывает, как подсознание будет снабжать вас идеями, о которых сознание, рассудок и ведать не ведает. Другой пример. Марк Твен неоднократно признавался широкой публике, что в жизни не работал. Своим знаменитым юмором и великими книгами, всем этим, он, по его словам, был обязан неисчерпаемому источнику собственного подсознания. Как организм отражает работу сознания? Взаимодействие сознания и подсознания требует сходной интеракции между сообщающимися нервными системами. Центральная нервная система – орган сознания, рассудка, а периферическая или вегетативная нервная система – орган подсознания. Центральная нервная система представляет собой канал, по которому осуществляются ваши сознательные, рассудочные впечатления и восприятия за счет 5 физических чувств. Эта система контролирует движение вашего тела, у нее есть нервные окончания в мозгу. Она – канал вашей осознанной и волевой умственной деятельности. Вегетативная нервная система, которую еще называют неконтролируемой нервной системой, устроена иначе. Ее центр сплетения ганглий, то есть массы нервных узлов в центре живота, известным как солнечное сплетение. Иногда эту точку называют мозгом в животе. Недаром существует образное выражение «нутром чую». Это канал, по которому передаются те действия сознания, что поддерживают жизненные функции организма. Довольно простой способ рассматривать взаимодействие ментального и физического заключается в том, чтобы понимать, что ваше сознание ухватывает идею, которая производит соответствующую вибрацию в контролируемой нервной системе. Это, в свою очередь, вызывает похожий поток, который зарождается в вегетативной нервной системе. Таким образом, передавая идею в ваше подсознание, который служит креативным медиумом-посредником. Вот так ваши мысли получают воплощение. Каждую мысль, которую ваше сознание воспринимает как правду, мозг посылает в солнечное сплетение, чтобы она обрела физическое воплощение. И многие мысли воплощаются именно в теле человека. Существует мудрость, которая заботится о вашем теле. Если вы изучите клеточную систему и структуру органов, глаз, ушей, сердца, печени, мочевого пузыря, то узнаете, что они состоят из групп клеток, которые формируют групповой разум, мудрость, и они функционируют все вместе и обладают способностью воспринимать и выполнять приказы в дедуктивной функции по предложению хозяина ума, то есть рассудка. Тщательное изучение одноклеточных организмов показывает, что происходит в вашем сложном теле. Хотя у одноклеточного организма органов нет, он все равно дает свидетельство работы ума и реакции, выполняющей основные функции движения, питания, слияния и уничтожения. Многие говорят, что существует мудрость, которая заботится о вашем теле, если вы дадите ей волю и не будете мешать ей работать самой по себе. Это правда. Но трудность в том, что сознание, то есть рассудок, всегда вмешивается со своими свидетельствами, основанными на пяти чувствах и внешних явлениях, приводя к ошибкам, неверным убеждениям и предрассудкам. Когда страх, фальшивые верования и негативные паттерны пускают корни в вашем подсознании за счет психологического, эмоционального обуславливания, то у подсознания не остается другого выбора, кроме как действовать по предложенному, вернее, навязанному чертежу. Подсознание всегда работает на благо. Ваше внутреннее субъективное «я» всегда работает на благо, отражая внутренний принцип гармонии, всеобъемлющий, стоящий за всем. Ваше подсознание наделено собственной волей, оно весьма реально. Оно работает день и ночь, прилагаете вы усилия или нет. Оно – строитель вашего тела. Но вы не можете видеть, слышать или чувствовать, как оно строит, потому что это беззвучный процесс. Ваше подсознание живет своей жизнью, которая всегда направлена на достижение гармонии, здоровья и мира. Это божественная норма, которой подсознание неизменно хочет вас привести. Как человек мешает внутреннему принципу гармонии? Чтобы мыслить правильно, то есть научно, мы должны знать истину. Знать истину – это пребывать в гармонии с бесконечной мудростью и мощью своего подсознания, которое всегда стремится к благу и жизни. Если мысль или действие не гармоничны, по невежеству или по стечению обстоятельств, они непременно выльются в разнообразные ограничения и разлад. Ученые сообщают, что организм человека обновляется каждые 11 месяцев, поэтому с физической точки зрения вам сейчас всего 11 месяцев от роду. Если вы посредством страха, ревности, гнева и недоброжелательности внедрите, вживите в свой организм различные нарушения, то винить вам следует лишь себя. Вы – сумма собственных мыслей. В ваших силах удерживаться от пережевывания негативных мыслей и образов. Чтобы избавиться от темноты, стремитесь к свету. Чтобы преодолеть простуду, стремитесь к теплу. Чтобы преодолеть отрицательные мысли, заменяйте их положительными. Аффирмируйте хорошее, призывайте в свою жизнь хорошее, и плохое исчезнет. Почему нормально быть здоровым, полным жизненной энергии и сильным, а болеть ненормально? Среднестатистический новорожденный совершенно здоров, все его органы работают нормально. Это нормальное состояние человека, и мы должны оставаться здоровыми, полными жизненной энергии и сильными. Инстинкт самосохранения – самый сильный из всех инстинктов в природе и в человеке, и он создает самую мощную, постоянно работающую истину, которая вживлена в вашу натуру. Поэтому очевидно, что все ваши мысли, идеи, убеждения наверняка будут работать с большим потенциалом, если они в гармонии со всеобъемлющим жизненным принципом внутри вас, который всегда старается сохранить и защитить вас во всех областях. Из этого следует, что нормальные условия восстановить достаточно легко по сравнению с ненормальными, потому что для человека естественно стремиться к норме, а болеть и горевать неестественно. Болеть означает идти против самой жизни, ее потока, означает мыслить негативно. Закон жизни – это закон роста. Вся природа подтверждает этот закон, молча и постоянно прирастая. Там, где есть рост и проявление, там непременно есть жизнь, а где жизнь, там и гармония, а где гармония, там совершенное здоровье. Если ваши мысли находятся в гармонии с созидательным принципом подсознания, то вы на одной волне с внутренним принципом гармонии. Если вы допускаете в себя мысли, которые противоречат принципу гармонии, то эти мысли липнут к вам, вредят вам, тревожат и в конечном итоге вызывают болезнь, а если вы упорствуете, то и смерть. Чтобы вылечиться от болезни, вам нужно усилить приток и распределение жизненной энергии вашего подсознания по своему телу. Для этого необходимо первым делом избавиться от мыслей, полных страха, тревоги, ненависти, ревности и любых других разрушительных мыслей, которые разрушают ваши нервы и железы, телесную ткань, которая контролирует уничтожение всех отходов, шлаков и токсинов. Излечение болезни Потта. В журнале Nautilus за март 1917 года была помещена статья о мальчике, который страдал болезнью Потта, то есть туберкулезом позвоночника, и чудесным образом исцелился. Мальчика звали Фредерик Элиса Эндрюс, и жил он в Индианаполисе, а впоследствии стал священником Объединенной школы христианства в Канзасе, штат Миссури. Врач объявил, что болезнь ребенка неизлечима. Мальчик начал молиться, и из согнутого, скрученного калеки, который передвигался ползком на четвереньках, превратился в сильного, стройного, здорового юношу. Он разработал свою аффирмацию, мысленно впитывая нужные ему качества. По много раз в день Фредерик аффирмировал: «Я совершенен, здоров, силен, целостен, исполнен любви, гармонии и счастья». Он настойчиво и упорно твердил эту молитву, с ней на устах просыпался и с ней же отходил ко сну. Он также молился за других, посылая им мысли, полные любви и здоровья. Эта установка сознания и способ молитвы воздались Фредерику старицей, так сказать, вера и упорство принесли ему большие дивиденды. Когда мысли страха, гнева, ревности и зависти приходили ему на ум, он тотчас начинал бороться с ними и выдвигал против них свою заветную аффирмацию. Подсознание Фредерика реагировало соответствующим образом, сообразно тому, как он приучил себя настраиваться и мыслить. Благие помыслы притянули благотворные события. Как вера в силу подсознания дает вам целостность? Некий молодой человек, слушатель моих лекций о целительной силе подсознания, страдал заболеванием глаз в тяжелой форме. Лечащий врач сказал юноше, что болезнь требует операции. Но юноша сказал себе: «Мое подсознание создало мои глаза, и оно способно их вылечить». Каждый вечер юноша вводил себя в дремотное медитативное состояние наподобие сна. Он выключал свое внимание и сосредотачивался на образе врача-окулиста. Воображая перед собой врача, юноша представлял, что слышит, как тот говорит: «Свершилось чудо, вы здоровы». И воображал он это так ясно, что практически слышал наяву, как свершившийся факт. Юноша снова и снова вызывал этот образ, каждый вечер, примерно по 5 минут перед сном. Так прошло 3 недели в упорных упражнениях, а затем юноша отправился на обследование к своему лечащему окулисту. Врач осмотрел его и воскликнул: «Свершилось чудо! Вы здоровы!» Но что же произошло? Юноша впечатал в свое подсознание образ врача, который использовал как инструмент обуславливания идеи в подсознании. Проще говоря, образ врача был тем граверным инструментом, который начертал идею выздоровления в подсознании пациента. Благодаря повторению, настойчивости, крепкой вере и надежде, юноша изменил настройку подсознания. Подсознание создало его глаза, значит, в нем хранился чертеж того, как они должны работать в идеале, и когда юноша мысленно активировал этот идеал, тот заработал, и подсознание начало лечить больной глаз. Это красноречивый пример того, как целительная сила подсознания возвращает вам здоровье и целостность. Подведем итоги. Первое. Ваше подсознание – строитель и создатель вашего тела. Оно работает 24 часа в сутки. Если вы позволяете себе паттерны отрицательных мыслей, то нарушаете его животворящие паттерны. Второе. Перед сном задайте подсознанию задачу найти ответ на любой вопрос, и оно ответит вам. Третье. Следите за своими мыслями, фильтруйте их. Каждую мысль, которую мозг принимает за правду, он посылает в солнечное сплетение, ваш второй мозг в животе, и воплощает наяву, в реальности и в вашем теле. Четвертое. Помните, что вы способны переделать себя, задав подсознанию новый чертеж. Пятое. Ваше подсознание всегда стремится к жизни и созиданию, поэтому работайте с подсознанием и дружите с ним. Питайте свое подсознание правильными и истинными мыслями и установками. Подсознание всегда воспроизводит то, что вошло у вас в привычный круг мыслей, привычный паттерн. Шестое. Тело человека обновляется каждые 11 месяцев. Измените свое тело, изменив собственные мысли и поддерживая обновленные идеи. Седьмое. Быть здоровым нормально, болеть ненормально. Это соответствует всеобъемлющему принципу гармонии. Восьмое. Мысли, исполненные ревности, обиды, страха, тревоги, ненависти, все они вредят вашему телу и разрушают ваши нервы и железы, то есть фильтры тела, навлекая на вас всевозможные умственные и физические недуги. Девятое. То, что вы сознательно аффирмируете и ощущаете правдой, обязательно проявится в вашем теле, сознании и внешнем окружении. Поэтому призывайте хорошее, и вы обретете радость жизни.